Альфа и Омега. Она действительно хотела помощи. Блэкстоун действительно ее бил. И вот явился шанс и встрял во взаимоотношения детектива со вселенной. Проходит 48 часов, и с дочерью шанса происходят неприятности. Неоднозначные. А на компьютере шанса появляется всякая дрянь. Уже не столь неоднозначная. Блэкстоун вступает в игру и не может поверить, что это не сработает. «Блин, ты же док, мать твою!» — сказал Ди. «Мозг большой, яйца маленькие. Пока все верно!» «Более или менее», — ответил ему Шанс. «Разберемся по порядку!» — так сказал Ди. «О ком он не знает, так это обо мне. Но тут на него внезапно начинает сыпаться всякое дерьмо. И лежит он на спине в больничке и думает. Вот же херня какая! Могу только сказать на это. Добро пожаловать в мой мир, сука! Но это другая история. Но он пытается очухаться, и до него доходит, что женушку видели перед массажным салоном с каким-то парнем, который по описаниям похож на тебя. И тут все приобретает серьезный оборот. Она — его замерзшее озеро. Ради нее он вышел на лед. Если что-то пойдет не так, она может нехило ему напакостить. Он, конечно, тоже может ей напакостить, но это не то, чего ему хочется. И он привык, чтобы все у него было на мази. Но теперь нарисовался ты. Хрен сотрешь, и он пытается тебя напугать. Больше ему ничего не остается. А в таких делах нужно вести себя по-умному. Сложаешь, и все обернется против тебя. Посмотри хоть, чего сейчас на Ближнем Востоке творится». Последнее заявление вызвало одобрительное бормотание небольшой кучки обитателей лагеря, которые подошли послушать проповедь. «Но зачем маскировать все под случайность?» — спросил Шанс. Он не видел надобности впутывать сюда Ближний Восток, а от зрителей нервничал. Если Блэкстоун стоит за всем, что произошло с Николь, если у него есть парни, которые цепляют девушек, как говорит Жаклин, и если один из них подцепил мою дочь, зачем тогда понадобилось сперва отправлять ее в реанимацию, а потом вытаскивать оттуда? Ди задумчиво кивнул. «Когда-то я выбивал долги. У меня было два правила. Человек, которым я собирался заняться, должен был иметь деньги и осознавать, что, норовя их не отдать, он, по сути, не прав. Они очень важны, эти два принципа. Ладно, допустим, ты — это я, и ты собираешься выбить из кого-то долг. Ты ни за что не подойдешь к должнику просто так и не скажешь, мол, такой-то хочет его деньги, и если ты не заплатишь, я тебе ноги переломаю. Так прямолинейно никто не поступает. Мне на самом деле всегда нравилось быть любезным. Эта малость сводила народ с ума, потому что я перехватывал должника где-нибудь в тихой обстановке, а он при этом не знал, кто я такой. Я совершенно посторонний человек. Должник видит, как я выгляжу, и слегка пугается. Но тут я начинаю вежливо с ним разговаривать, и у него это не укладывается в голове. И тут я говорю что-нибудь вроде того: почему бы вам не позвонить такому-то и такому-то? Он очень желает с вами побеседовать. И до должника внезапно доходит, что именно происходит, что я за парень и зачем я здесь. И в 9 случаях из 10 больше ничего не требовалось. Людям очень не хотелось портить со мной отношения. Альтернативный вариант я оставлял их воображению. Но всегда находится кретин, который думает, что крут. Может, он и вправду крут. И что ты делаешь с таким? Ты не утруждаешь себя разговорами. Просто однажды ночью хватаешь его, тащишь на стоянку и ломаешь ему ноги. И руки ломаешь. Тоже, заодно. Если сломать обе руки, человек даже задницу подтереть себе не может. Это очень унизительно. Потом ты ждешь, когда он поправится настолько, насколько это вообще возможно. И опять идешь с ним повидаться. И все по новой. Отводишь его куда-то, где вы будете наедине, и просто начинаешь заговаривать зубы. Если ты все провернул правильно, тогда на парковке. Или где там все это происходило. И было темно, а ты все сделал быстро и жестко. Ему будет очень тяжело многое упомнить. У него все расплываться будет. Все, что он действительно знает, так это то, что из него все дерьмо выбили. И тут ты опять появляешься. Хорошо, если это будет в похожем месте. Вроде того, где он уже огреб. Он еще только поправляется потихонечку. Ест через трубочку. Медсестричка ему зад подтирает. Так что он начинает нервничать. Он тебя не узнает. А ты плетешь какую-то чушь на совершенно банальные темы. И, похоже, не собираешься в ближайшее время останавливаться. Он бы рад удрать, но ты не даешь ему такой возможности. Хоть и видишь, что ему очень хочется. И вот тут и говоришь, мол, может, вам бы следовало позвонить такому-то. И до него внезапно доходит. Он понимает, что произошло, и понимает, почему. И самое важное, он понимает, что ты тот самый мужик. Он знает, на что ты способен. Знает, что если не послушается, все повторится снова. И достает телефон и звонит. И тебе никогда не приходится требовать долг напрямую. Теперь ты видишь, что происходит. Блэкстоун ничего не сказал напрямую. Но он показал тебе, на что способен. Передозировка, похищение, флайер на твоей машине. Очень продумано, очень осторожно и очень дерзко. Он реально достойный противник, мужик этот. Мужик моего типа, если уж хочешь знать правду. Жаль, что такая сука. Трюк с флайером. Если призадуматься, это тоже гениально. Он сможет отрицать все, что бы ты ни сказал. Он больной на голову, но этим нужно восхищаться. Пару секунд они повосхищались. И что теперь? А теперь мы идем за ним, сказал Ди, проникаясь идеей. А что, если у него моя дочь? Ты бы уже знал, мгновенно ответил он, словно хотел подчеркнуть, будто все его предшествующие выводы были чистой воды домыслами и вполне возможно неправдой. Я думал, мы только что решили, что она у него. Ди ответил без малейшей задержки. Давай представим, что она у него. Тут может быть два варианта. Он звонит и говорит, что вам нужно потолковать. Но он этого не сделал, поэтому переходим к следующему варианту. Может, ему нужно время, чтобы он успел все подготовить, а ты вспотеть от страха. Неважно, какую именно тактику он выберет, развязка та же самая. Блэкстоун собирается донести до тебя, что вам нужно поговорить. Он не скажет, что у него твоя дочь. Никто не угрожает вот так, в лоб. Он знает твой образ мыслей, потому что уже ловил тебя на нем и рассчитывает, что ты поверишь, будто можно все уладить, просто поговорив с ним и пообещав хорошо себя вести. И он думает, что ты поведешь себя именно так, ведь таков мир, в котором ты жил. Это место, где образованные люди беседуют между собой, и все улаживается. Но весь этот спектакль затеян для того, чтобы поймать тебя в ловушку. Твоя дочь — это приманка. Ты идешь навстречу, с которой не вернешься. Для этого все затевается, чтобы тебя грохнуть. Возможно, он устроит так, чтобы все выглядело как ограбление. Или еще какая-нибудь хрень. Может, его там даже не будет. Бойфренд вернет твою дочку. Блэкстоун вернется к нездоровым делам, которые его возбуждают, с женщиной, которая тебе нравится. У нас в спецназе это называют идеальной операцией. Ты начинаешь работу, выполняешь ее и устраняешься. И никто даже не знает, что ты в ней участвовал. Ты был невидим. Что еще остается? Предположим, у Блэкстоуна нет твоей дочки. Девочка психанула, сделала плохой выбор. Завела себе какого-то засранца и сейчас с ним. Что тогда с Блэкстоуном? Я не знаю. Конечно, знаешь. Дочка не дочка, это замерзшее озеро, братишка. Твое и его. На случай, если ты не заметил, оно у вас общее. Тебя с этой дамочкой засекли возле массажного салона. Вот где главная лажа, док. Вот где альфа и омега. Шанс на секунду захотел всем напомнить, что он искал не Жаклин, а камеры видеонаблюдения, чего не потребовалось бы, если бы Ди не свернул шею некоему человеку, предварительно схватив его за глазницы. Но потом осознал, что все это действительно звенья одной цепи. Если бы они не выслеживали Блэкстоуна, если бы он сам не отправился в подсобку антикварного магазина, человеку, который чинит мебель, за советом по поводу того, как избавиться от болезненной вовлеченности в жизнь психически больной женщины, а заодно уж можно пойти дальше и взять в расчет тот простой факт, что он для начала не оказался бы здесь, если бы не надеялся смягчить финансовые потери от рухнувшего брака, продав великолепный французский гарнитур, который покупать-то глупо было. И так далее, до того самого момента, где Ди убил человека, и момент этот становится всего лишь одним слоем луковицы, которую лучше не обдирать, а задать более уместный вопрос. Что будет дальше? «Давай начнем с того, чего дальше точно не будет», — сказал Ди. «Я — это ты. Я не хочу ждать, пока он подготовится, и чертовски уверен, что в этот мотель ходить не надо. Я не доверяю посредничеству этой дамочки. Я иду прямо к нему, она мне ни к чему. Вместе с тем, что у нее есть, или чего у нее нет, или, может быть, с тем, что она себе лишь вообразила. Я звоню ему вот с этой штуки». Он вытащил из кармана куртки телефон и положил его на стол между ними. «А потом скидываю ее где-нибудь в подворотне. Ты звонишь ему вот с этой трубы. А это, братан, уже совсем другое дело». «Господи помилуй, ты взял телефон того парня?» Здоровяк пожал плечами. «Он у него из кармана выпал. Я посмотрел, что это такое. Почему было не взять?» «Но разве копы его не ищут? Не отслеживают звонки? Или что там они еще делают?» Теперь он думал о рапортах Блэкстоуна. «Нет, это одноразовая труба. Позвонил и выбросил. Покупаешь симку с каким-то количеством оплаченных минут на фальшивое имя и избавляешься от нее, когда они закончатся. Зайди как-нибудь в неблагополучный район. Там они на каждом углу продаются». Шанс не нуждался в дальнейших доказательствах. Он вполне мог вообразить эту грандиозную систему, при помощи которой обитатели преступного мира могли худо-бедно поддерживать связь в предвкушении наступающей темноты. «Я тоже такими пользуюсь, если пользуюсь вообще», — сказал Большой Ди и вытащил из кармана куртки такой же телефон, как на столе. «Копы не будут этим заниматься, но он будет. Блэкстоун думает, что ты можешь причинить ему неприятности, но все еще считает, что держит над тобой верх. Но тут поступает звонок с этого номера». Ди показал глазами на телефон. «И он понимает, что это ты. Пристегивай ремни. Вот все, что я могу сказать. Скорость убивает». Шанс посмотрел на трубку с каким-то ужасом. «И что, мать его, я скажу?» «Скажешь, что хочешь назад свою дочку. Скажешь ему, что это ты хочешь встретиться. Хочешь меняться. Ты можешь его уничтожить, но предпочитаешь переговоры». «Ради дочери?» «Он никогда не признается, что она у него. Возможно, просто скажет, что вам нужно поговорить. А ты скажешь, мол, хорошо, поговорим, когда я буду знать, что она цела. И поставишь ему временные рамки. Мол, если не услышу ничего от нее в следующие 6 часов, возьму все, что у меня на тебя есть, и пойду к парням, на которых ты работаешь. Это блеф, но начало неплохое». Время в церкви Большого Ди замерло. Пылинки, будто какие-то карликовые небожители, описывали круги над драным тентом. Наконец, Шанс вынул из кармана бумажник и извлек визитку, которую дал ему детектив Блэкстоун. Там же в бумажнике была и фотография дочери. На ней Николь сидела на карусели в маленьком парке в Камбрии, где они всей семьей снимали домик как-то летом, во времена куда более счастливые, чем нынешние. И Шанс какое-то время разглядывал снимок, а потом положил на стол собственный телефон и взял тот, что принадлежал покойнику. Трубка оказалась тяжелее, чем мог вообразить Шанс. Тяжелее, чем что бы то ни было. «Нам об этом в больнице говорили», — сказал он, держа ее так, словно был младшеклассником, и принес на продленку, чтобы показать другим детям. «Насчет номера, на который звонила моя дочь, это был один из таких телефонов». Остальные сидели и смотрели на него. «Верно!» — сказал Большой Ди. И вот из-за всего того, что произошло, под влиянием логики здоровяка, иначе говоря, под воздействием высокоинтеллектуального и харизматичного, но психически нестабильного индивида, Шанс набрал номер. Блэкстоун ответил после 3-го гудка, говорил с придыханием и, пожалуй, более высоким голосом, чем помнил Шанс. И тут более или менее одновременно произошло сразу несколько вещей. Словно несколько объектов определенного типа сошлись в одной и той же точке времени и пространства. Пример совпадения, как оно есть, того самого явления, о котором они с детективом как-то поспорили в маленькой тайской хижине. Шанс произносит: «Я хочу назад мою дочь», и не успевают эти слова сорваться с его уст, как на его собственный телефон, лежащий на столике, приходит сообщение. Шанс заподозрил, что приблизительно так же появились когда-то на стене огненные письмена, поносившие некоего вавилонского царя. В случае Шанса автором послания была его бывшая жена Карла, написавшая просто «Она вернулась».